есть один товарищ, который материализовал духовный процесс. Это, знаете, я все-таки вам расскажу, чтобы, главное, почему нужно физику знать. Не влипните ни в одну финансовую пирамиду. Особенно там надо знать закон сохранения материи и веса веществ. Если в каком-то месте прибудет, значит, откуда-то убудет. И поэтому деньги просто так не появляются. Вот те, которые вам обещают вот эти все, пирамиды. Явился к нам один психиатр, диплом психиатра у него есть. И у него, он сказал, что он сумел сфотографировать зрительные галлюцинации. Ну, галлюцинации и слуховые записать на магнитофон. Галлюцинации? Галлюцинации – это расстройство восприятия, при которых мы видим или слышим то, чего на самом деле нет. Ну, вот, например, этот стаканчик есть, этот есть, это есть. А если кто-то здесь видит змейку какую-нибудь, а ее на самом деле нет, это называется галлюцинация. А ее на самом деле нет. И вот он как раз... Кстати, есть такой алкогольный психоз, который называется «белая горячка». Там как раз у них вот эти зрительные галлюцинации, они видят всяких чудовищ, на самом деле их нет. Это галлюцинация. Элементарная галлюцинация может быть у каждого. Вас окликнули, а на самом деле никто вас не окликал. Ну, как элемент. А так, чтобы какая-то цепь событий, так это надо заболеть. Как он рассуждал? Вот предмет. Знаете, почему мы его видим? Он отбрасывает лучи, которые исходят от этого. Здесь коричневый. На нашу сетчатку. Там идет преломление. Раздражает сетчатку. А дальше по нервным путям доходит до затылочных долей головного мозга, при помощи которых мы понимаем, что вот это вот стакан. Теперь он что говорит? Что во время болезни идет раздражение затылочной доли, и это раздражение начинает идти по этим путям, доходит до глаза, и галлюцинация вылетает во внешнее пространство, и там ее можно зафотографировать, подставив аппарат. Логично, да? Нелогично. Почему? Когда человек знает методологию, то он понимает, что все психические образы, они субъективны. Они возникают объективно в связи с тем, что у нас работает нервная система. Но вот этот диван красного цвета, да? Правильно? Это мой субъективный образ. Дальтоник, этот диван, видит что? Другим цветом. А у того, у которого полностью нарушена цветоаномалия, он вообще видит серым. Вот у собак нету колбочек. У них весь мир серый. Так что вот то, что это красное, это мой субъективный образ. И диван можно зафотографировать, он будет красный. Но то, что от меня исходит вовнутрь или там, его нельзя сфотографировать. Ибо его, как материальный процесс, он отсутствует. Это вульгарный материализм. Когда говорим мы, что мышление или психические процессы – это функция мозга. Это не функция, это свойство. Но вы знаете, многие психиатры клюнули, его принимали, он у нас на конференции выступал. Вот. Более того, что наш вот этот профессор, в прошлом был материалистом, органические заболевания головного мозга, он тоже предложил кому-то заняться исследованиями. Это исследования пустые. Но ему нужны лихорадочные поиски новизны. Идут. Лишь бы что-то необычное. Я как раз хотел бы, чтобы все материалистами были. Тогда не влипните. Или, например, новое, я часто привожу этот пример, новое влечение алкоголизма. Православная психотерапия. Она может быть разве? Нет, не может. Так же, как не может быть мичуринская биология, марксистско-ленинская философия или женская логика. Нет, наука есть правильное мышление, есть неправильное. А женской логики нет. И православной психотерапии быть не может. Вот. Так вы знаете, у нас, они же подкупили ученых, ведущих, организовав конференцию и оплатив всем ведущим ученым, надо сказать, и мне тоже, командировки. Нет, я не все скажу, я был ведущим ученым, там приехали все светила. Они оплатили, устроили где-то на Прибалтике, оплатили в Клайпеде, по-моему, оплатили нам проживание, поездку и прочее, прочее, прочее. И все они выступали и приветствовали православную терапию, психотерапию алкоголизма. Я не выдержал тогда и сказал, или вы что, забыли, что была мичуринская биология, марксистско-ленинская философия? Извините, насколько я понимаю, вера – это дело совести каждого, а я уверен, что алкоголизм одинаково проходит православного, три стадии есть, неврастеническая, психопатическая и слабоумная. Вот. Если магометанин заболеет алкоголизмом, у него тоже так же будет. Здесь это дело врачей, и, ну, да, ну, большие деньги в собор загонят, молитву прочтут. Но представьте, собор-то несколько тысяч вмещается. И вот, вот это называется лихорадочные поиски новизны. И человек занимается тем, что вместе вообще этим невозможно заниматься. Ну, явно противоречит. Вот если бы я сейчас пошел бы в экстрасенсорику и говорю я вот эти вещи, ну, ну это значит, человек достиг своей что? Конечной остановки. Это не мотивированный переход. Ну, дальше. Игра в псевдодемократию. Чем охотно все играет. Вот есть вещи, которые нужно просто принять решение и все. Ну, например, график работы. Ну, я помню, у нас один тоже мой начальник, второй тоже уже достиг своего уровня некомпетентности. Собрал нас всех и начинает играть в псевдодемократию. Начинается обсуждение, как будем работать. Когда на пятиминутке, когда кафедральная конференция и прочее, прочее, тут начинается между... Ну, а здесь просто надо сказать, вот, я буду на обходе в первом отделении тогда-то, понедельник, среда во втором, ну, и в пятницу в третьем. Все. Сдал свой график, а мы под его график должны подставить, да, свои графики все и утвердить. Я помню, когда я обсуждал, где нам проводить семинар, ну, я говорю, давайте выскажитесь, этого не надо делать вообще. Бог ты мой, высказалась даже та, которая к нам на семинар, Настя москвичка, никогда не ездит. Я хоть не езжу, но тоже высказала свое мнение, куда надо нам ехать, в Кудепсту или... Вот. Здесь надо просто принимать решение. Вау. Ну, конечно. Ну, вот принять решение, поедем в этот. Когда начнет падать посещаемость, тогда будем думать, может, связано с этим. А истинная демократия – это тогда, когда вот существенные вопросы поднимаются, их нужно, конечно, обсудить демократическим способом. Зайдете к начальнику, да, есть еще одно, бесконечное обсуждение, до тех пор, пока... Вопрос не решится сам собой. Ну, например, собирается совещание на тему «Надо ли помогать голодающим по Волжье?». Ну и, в общем-то, конечно, да, обсуждаемся, как, пока вопрос сам собой не решится, да, или сами выживут без нас.